Арина Теплова. Жемчужная Веста. Улетай на крыльях ветра. Ты в край родной. Родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели. Где было так привольно нам с тобою. Там так ярко солнце светит. Родные горы светом заливая. В полях просторных колосья спеют. И соловьи поют в лесах зеленых. Из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь». Пролог. Офицер ФСБ. Планета Земля, 2014 год. Марина быстро включила рацию и нажала нужную кнопку. «Салют, это Осина», — тихо вымолвила в рацию Марина, обращаясь по позывному к своему непосредственному начальнику, подполковнику Яшину. «Я заметила трех человек. Они направляются на наш заброшенный завод». «Данные приняты», — ответили по рации. «Высылаю к вам подкрепление, Осина». «Я прослежу за ними, чтобы не упустить снова», — ответила Марина, нажав снова кнопку. «Отставить! Это опасно!» — раздался из рации голос Яшина. «Я приказываю вам оставаться на месте, Осина. Дождитесь подкрепления». «Хорошо». Марина опять заняла наблюдательную позицию, спрятавшись между большими баками с пластмассовыми отходами. Начала выжидать. Те трое скрылись за облезлой дверью с задней стороны панельного трехэтажного здания. Через 20 минут к зданию бывшего завода подъехал черный джип. Из него вышли два человека в черных коротких куртках и джинсах и направились внутрь. «Какое популярное место!» Марина нутром чувствовала, что сегодня они, наконец, все узнают. Уже несколько месяцев они вели наблюдение за этим заброшенным заводом. Место глухое, на отшибе за городом. Со всех сторон огорожено забором, вокруг лес. Подозрительное сильное электромагнитное излучение они засекли еще два месяца назад, но никак не могли обнаружить что-то странное в этом заброшенном здании. Обычные входы или выходы, облезлые панельные стены, битые окна. Все, что осталось от прежнего предприятия. Обещанная подмога никак не ехала. Марина не выдержала. Боялась опять не продвинуться в расследовании. Она решилась на отчаянный шаг, проследить самостоятельно, куда направились эти двое. Зашла за мужчинами в здание. Увидела далеко впереди коридоров их темные силуэты. Бесшумно на расстоянии последовала за ними. Спустя несколько минут она спустилась в подземный туннель, в который они зашли очень хитро. Теперь Марина понимала, отчего они не могли найти вход. Мужчины шествовали дальше по мрачному коридору, едва освещенному пыльными лампами. Марина увидела, что впереди приоткрыта дверь, оттуда струился приглушенный неоновый свет. Мужчины быстро зашли внутрь и закрылись. Марина последовала за ними. Она бесшумно приоткрыла дверь в громадное помещение, тут же остановилась, как вкопанная. То, что она увидела, было жутко и просто потрясающе. И тут один из мужчин увидел ее. Раздались выстрелы. Марина со всей мочи рванула обратно в темный коридор, но одна из пуль обожгла болью ее плечо. Благо, она резво бегала, специальная физическая подготовка сейчас пригодилась. Все же один из лучших офицеров ФСБ в своей роте. Она старалась бежать быстрее, чувствуя, что ее преследуют. Выстрелы ей в спину раздавались громким эхом в узком коридоре. Она ощущала, что уже и бедро, и ухо обожгло сильной болью. Только когда выбежала на улицу, она поняла, что у нее есть шанс спастись. Неподалеку находился лес, можно было укрыться там, но перед ее глазами постепенно темнело, и голова кружилась. Она старалась ковылять как можно быстрее на окровавленной ноге. Марина смогла добежать только до ворот. Упала, потеряв сознание от боли. Ее нашли спустя 15 минут, прибывший фургон с вооруженным отрядом бойцов спецназа. Лишь на миг придя в сознание, Марина, увидев над собой знакомое лицо капитана, хрипя произнесла: «Третья дверь. У проходной с красным знаком «Стой напряжение». Там вход в подземный туннель, в конце него...» Это все, что она смогла передать своим сослуживцам перед тем, как потеряла сознание. Умирала Марина долго. Врачи почти сутки боролись за ее жизнь. 4 операции подряд лишь на время оттянули ее уход из жизни. Лейтенант Парфенова получила слишком тяжелое ранение. Многие жизненно важные органы были повреждены, как и головной мозг. Лишь на краткие полчаса Марина пришла в себя перед смертью. Ее сознание как будто прояснилось, а перед глазами пронеслась вся ее жизнь. Детство, юность, молодость, ее служба в армии, затем продолжительные командировки на границу и в горячие точки за рубежом. Всю свою недолгую жизнь Марина посвятила служению своей родине. И за все это время ей не удалось ни создать семью, ни родить детишек, даже парня завести. Все время она была занята на службе в специальном разведотряде по борьбе с самыми опасными преступниками. И теперь, в последние мгновения жизни в этом теле, ее душа была полна печали только об одном. «Как жаль, что я так и не узнала, что такое быть матерью», — прошептала она сухими губами. Неожиданно ее ослепила вспышка, и она даже зажмурилась, ощутила, что как будто воспарила над своим телом и полетела вверх. Тут же оказалась в каком-то светлом месте, словно сотканном из мириад прозрачных мерцающих звездочек. Вокруг были только они и ничего больше. «Не переживай так», — раздался рядом приятный голос. Марина обернулась и увидела около себя красивого юношу в светлой одежде до пола. Спокойствием и добром светились его глаза. «Ты ангел?» «Да, твой ангел-хранитель». Рядом появилась женщина, молодая и такая же прекрасная ликом. Она чуть парила над землей, а над ее головой шло свечение. Ее взгляд горел любовью. «Твой жизненный путь в этом воплощении закончен. Мы пришли проводить тебя, чтобы ты не боялась», — сказала певучая женщина. «Но я так мало сделала», — пролепетала Марина. «Ты сделала достаточно, ровно столько, сколько выбрала твоя душа в этом воплощении. Сейчас твоя душа может отправиться в другое место для жизни в физическом теле. Или ты хочешь пока побыть с нами, в бесплотном мире?» «Наверное, новое воплощение», — ответила Марина, слушая, как ее душа радостно откликнулась. «Куда бы ты хотела теперь? Где я могу служить своей родине? А еще я так хочу иметь настоящую семью и родить, если это возможно». «Как пожелает твоя душа. Пойдем», — ответила тихо женщина и, взяв ее за руку, повела за собой. Ангел-хранитель пошел по другую руку от Марины.